Небольшая косичка, заплетенная у него на затылке, комично торчала из-под нахлобученной на глаза шапки. Фигура постояла с минуту на перелазе, прислушалась к доносившимся стока ударам цепов, одним взмахом ноги перешагнула через плетень и очутилась сразу во дворе. Пройдя беспрепятственно мимо сторожевых псов, лениво лежавших возле конюшни и завилявших при виде его хвостами, дьяк прошел налево и, перебравшись и здесь упрощенным образом через перелаз, очутился на таку. На расчищенном кругу, покрытом зерном, стояли друг против друга отец Григорий и Сыч в простых холщовых шароварах, подпоясанных ременными очкурами, и мерно ударяли цепами по лежавшим перед ними снопам. Дьяк подошел к ним и, сбросивши шапку, прорек густым басом. «Помогай, Боже!» «Спасибо!» — ответили разом и Сыч, и отец Григорий, прекращая молотьбу. «А что, как ты, пан и дячья, обмолотился уже?» — обратился к пришедшему Сыч, расправляя спину и опираясь на цеп. «Да, с житом, да с ячменем уже покончили. Вот гречка еще в стажке стоит. Оно бы не мешало спешить, да прятать все». «А что?» — произнесли разом и Сыч, и батюшка. «А то, что дело уже скоро начнется». «Какое дело?» «Такое. Наше», — ответил дьяк, таинственно подмигивая. «А ты это о чем?» — переспросил его с нетерпением батюшка. Дьяк подозрительно оглянулся кругом и, увидев, что на таку не было никого, кроме батюшки и Сыча, громко откашлялся, прикрыв рот рукою, и затем рассказал слышанную им от поселян новость о приезде гонца от Дорошенко, о том, что он сообщил им, что Дорошенко прибудет в скором времени на левый берег с неисчислимой казацкой силой и с татарской ордой, сбросит Бруховецкого, соединит Украину и даст волю всем, кто захочет записываться в казаки. А потому, мол, приказывает он им поскорее готовиться, вооружаться и собираться в купы, чтобы присоединиться к нему. Рассказ дьяка привел Сыча в неописанный восторг. Он несколько раз перебивал его вопросами и шумными восклицаниями. Но священник слушал с некоторым недоверием. «Ах-ах-ах, паны дьячие!» — произнес он со вздохом. «Кто-то там намолол в корчме 7 куб гречаной вовны, а ты уже и на верую звонишь. Осторожнее! Осторожнее, а то... как разгласите заранее по всей околице». «Да что ж, отче, до Дмитра дивка хитра, говорят люди», — возразил дьяк, захлопав в смущении ресницами. Примечание. Дмитрова суббота — последняя перед Филипповкой. После нее уже нельзя венчаться. «Ха, до Дмитра! А ты дождись еще Дмитра, а то, знаешь, как говорят, тоже разумные люди. Поперед, мол, батька в пекло не сунься». «Да мы за батьком, отче, ей-богу, за батьком, и не в пекло, а в рай!» — вскрикнул шумно повеселевший дьяк. «А, недоверчивы вы, паны отче! Да разве это в первый раз такая вестка к нам с правого берега идет?» «Ну так что ж, что не в первый? А вспомни, что было с переяславцами?» «Ну, подхватились заранее. А теперь уже не то. Посол нам воистину возвестил, что к Покрову прибудут гетману татарские потуги, и он двинется сейчас с ними сюда, на правый берег, и купно с нами пойдет на стены гадичские, дабы вызволить нас из пленения Вавилонского и низвергнуть Иуду, Ирода и Навуходоносора в образе Бруховецкого суща». «Аминь!» — возгласил с удовольствием Сыч. «Эх, когда бы мне прежняя сила! Пошел бы я с вами, да хоть вот с этим цепом на того аспида! Ох, погулял бы!»